6 января 2021 года. 1. «Хватит», — говорит М. Родди. «Выключи его». «Дорогая моя», — отвечает Родди. «Это история. Ты согласна, Бонни?» Бонни Рэй стоит в дверях кабинета М. со стопкой прошлогодних рождественских открыток, забытых в ее руках. Она завороженно смотрит телевизор, наблюдая за тем, как толпа штурмует Капитолий, разбивая окна и карабкаясь по стенам. Некоторые размахивают звездно-полосатым флагом, некоторые – флагом с гремучей змеей Гадсдена, на котором написано «Не наступай на меня». Многие другие – плакатами Трампа, размером с простыню. «Мне все равно. Это ужасно. Выключи». Ей действительно страшно. Это она имеет в виду, но это также ужасно захватывающе. Эмили считает, что Дональд Трамп – хам и грубиян. Но он еще и колдун. С помощью какой-то магии абракадабры, которую она не понимает, но в глубине души ей завидует. Он превратил апатичный средний класс Америки в революционеров. Интеллектуально они вызывают у нее отвращение, но у нее есть и другая сторона, обычно выражаемая только в ее дневнике. И пережитые за последние 9 лет события изменили ее в том возрасте, в котором изменение личности считается почти невозможным. Она бы никогда не сказала этого вслух, но это политическое святотатство ее завораживает. Часть ее надеется, что они ворвутся в офисы, вытащат избранных представителей обеих партий и повесят на фонарных столбах. Пусть кормят птиц. На что еще они годятся? «Выключи, Родни. Если нужно, посмотри наверху». «Как хочешь, дорогая». Родни тянется к пульту, лежащему рядом с ними, на столе. Но тот выскальзывает из его рук и падает на ковер, когда репортер говорит. «Можно ли назвать это бунтом или настоящим мятежом? На данном этапе сказать невозможно». Он неуклюже поднимает пульт, не беря его в руки, а держа его между краями ладоней. Затем с гримасой нажимает кнопку выключения, прерывая репортаж на полуслове. Он ставит пульт обратно на стол и поворачивается к Бонни. «Что ты думаешь об этом, дорогая? Это бунт или мятеж? Или это версия форта Самтера для 21 века?» Она качает головой. 12-13 апреля 1861 года состоялось сражение за форт Самтер, которая послужила формальным предлогом для начала гражданской войны в США. «Я не знаю, что это, но держу пари, что если бы это делали черные, полиция бы их расстреляла». «Фуф», — говорит Эмили, — «я и минуты в это не верю». Родди встает. «Эмили, не могла бы ты применить немного своей магии к моим рукам? Они не любят такую холодную погоду». «Через несколько минут. Я хочу, чтобы Бонни начала». «Хорошо». Он покидает комнату, и вскоре они услышат, как он поднимается по лестнице, не делая пауз. У него нет артрита в коленях или тазобедренных суставах, по крайней мере, пока что. «Я создала файл на вашем ноутбуке с названием «Рождество и Новый год», — говорит Бонни. В нем содержатся имена и адреса всех, кто отправил вам и профессору Харрису открытки. Их там много». «Отлично», — говорит Эмили. «Теперь нам нужно какое-то письмо. Я не знаю, как бы его назвать». Она прекрасно знает, и у нее уже есть полный список контактов в телефоне. Она могла бы в мгновение ока перенести его на компьютер, но Бонни... Об этом знать не обязательно. В глазах Бонни она должна быть стереотипным пожилым ученым, витающий в облаках, теряющий несколько миль в час своей умственной скорости и в значительной степени беспомощной вне своей области знаний. И, конечно же, безобидной. никогда не мечтающий, чтобы мятежники повесили избранных представителей правительства Соединенных Штатов на фонарных столбах. Особенно черных. Слово, которое она никогда не напишет с большой буквы, и гомиков, которых с каждым днем становится все больше. «Ну, если бы вы занимались бизнесом», — серьезно поучает Бонни, «это можно было бы назвать стандартным письмом, циркуляром. Я предпочитаю думать о нем как о базовом письме. Я могу показать вам, как персонализировать каждый ответ, включив в него не только слова благодарности, если это был подарок, и пожелания счастливого Нового года, но и личные сведения о семье, повышении по службе, наградах, что угодно». «Чудесно!» – восклицает Эм. «Ты гений!» Как будто любой подросток не смог бы сделать то же самое между сеансами игры «В зов долга» и отправкой фотографий собственных гениталий через WhatsApp своей девушке. Call of Duty. Зов долга. Компьютерная игра в жанре шутера от первого лица. «Не совсем», — говорит Бонни. «Это довольно просто». Но она краснеет от удовольствия. «Если вы продиктуете базовое письмо, я его наберу». «Отличная идея. Дай мне подумать, как его лучше сформулировать. А пока я посмотрю, что можно сделать с бедными руками Родди». «Его артрит довольно сильный, да?» «Он приходит и уходит», — говорит Эмили и улыбается. Два. Родди лежит на кровати, сложив руки со скрюченными пальцами на своей груди. Ей не нравится видеть его таким. Так он будет выглядеть в гробу. Но мертвецы не улыбаются так, как он сейчас улыбается ей. Он все еще такой обаяшка. Она закрывает дверь спальни и идет к туалетному столику. Оттуда она достает баночку без этикетки. «Думаю, мы должны исключить ее из списка», — говорит Родди, когда она возвращается к кровати и садится рядом с ним. «Кого-то все-таки очаровала упругая грудь и тонкая талия», — говорит Эм, отвинчивая крышку баночки. «Не говоря уже о длинных ногах». Внутри банки находится желеобразное вещество желтого цвета. На покойном Питере Стайнмане было не так много жира, но они собрали то, что было. «Конечно, она хороша собой», – нетерпеливо отвечает Родди. «Но дело не в этом. Мы никогда не брали тех, с кем у нас было тесное общение. Это опасно». «Я работала на том же факультете, что и Хорхе Кастро», – отмечает она. «Меня даже допрашивали». Она широко раскрывает глаза. «Кроме того, с одним из них ты играл в боулинг на том турнире в составе золотых старичков». «Те дни давно прошли», — он поднимает руки. «Что касается допроса по поводу Кастро, всех с вашего факультета допрашивали. Это было рутиной, обычным делом. Здесь, может быть, не так. Она работает в нашем доме». «Это, конечно, правда». Эмили позвонила девушке на день подарков и предложила ей подработку. Обновить компьютер, чтобы облегчить переписку. Создать электронную таблицу, содержащую имена текущих претендентов на участие в писательской мастерской. Эм мажет пальцем по желтому веществу, которым недавно была покрыта брюшная полость Питера Стайнмана. «Держи, сладкий». Родди протягивает руки. Пальцы слегка искривлены. Суставы опухли. «Полегче, полегче». «Сначала немного больно, потом приятное расслабление», — говорит она и начинает смазывать его пальцы лосьоном, уделяя особое внимание суставам. Несколько раз он морщится и втягивает воздух, издавая змеиное шипение. «Теперь согни», — говорит она. Он медленно смыкает руки. «Лучше». «Конечно». «Еще немножко, пожалуйста». «Осталось не так уж и много, дорогой». «Только чуть-чуть». Она снова мажет пальцем, образуя прозрачную стеклянную запятую на дне банки. Она переносит лосьон на левую ладонь Родди И он начинает втирать его в пальцы, сгибая их теперь почти естественно. «Ее трудовой контракт краткосрочный», — говорит Эмили. «И она это понимает. Как только закончатся продленные рождественские каникулы и начнется весенний семестр, она вернется в библиотеку на полный рабочий день. И, конечно же, с моей поддержкой будет работать над своим творением». «А она вообще неплоха?» «Я еще толком не читала, но, судя по теме, нет». «А о чем тема?» Она наклоняется к нему и шепчет. «Влюбленные вампиры». Родни хихикает. «Но в ходе наших бесед я многое узнала о ней, и все замечательно. Она рассталась с парнем, и хотя она инициировала расставание, ей все равно больно. Она задается вопросом, что с ней не так, какой-то недостаток характера, который мешает ей построить стабильные отношения». Родди усмехается. «Судя по тому, что она мне рассказала, да, она тоже разговаривает со мной на эту тему. Ее парень, этот Том, был воплощением неудачника. Я бы сказала, что она удачно от него избавилась». «Уверена, что ты прав, но речь идет о том, что она чувствует. И что это значит для нас? Ее отношения с матерью я бы охарактеризовала как напряженные. Это совсем не редкость, что молодые женщины и их матери часто бодаются. Но это тоже полезно для нас. Знаешь, что она сказала мне? Моя мать – властная стерва, но я ее люблю. А еще…» «Продолжай растирать руки, дорогой, втирай этот лосьон глубже в суставы. А еще заведующий библиотекой в Рейнольдсе по имени Конрой заинтересовался нашей Бонни. По ее словам, он дает своим рукам слишком много воли». Родди коротко хихикает. «Давненько не слышал такого». «Если мы подождем до октября или ноября, как обычно делаем, она уйдет с нашей работы. Нашей частичной сезонной работы. 9 или даже 10 месяцами ранее. Если нас будут допрашивать, а я полагаю, что могут, мы можем рассказать чистую правду». Эм перечисляет пункты на пальцах, которые почти такие же тонкие, какими они были, когда она была девочкой, носившей юбки до щиколоток и короткие носки. «Несчастное расставание с парнем, желание уйти от влияния матери и, что самое главное, сексуальные домогательства на рабочем месте. Понимаешь, насколько все это хорошо? Может она просто решить уйти?» «Пожалуй, может», — говорит он. «Когда ты так говоришь?» «И мы знаем ее распорядок дня. Из библиотеки она всегда едет одной и той же дорогой». Она делает паузу, затем продолжает тихим голосом. «Я знаю, тебе нравится смотреть на ее грудь. Я не против». «Мой отец говорил, что мужчина на диете все равно может читать меню. Так что да, я глядел. У нее есть то, что мои студенты мужского пола назвали бы зачетными буферами». «Если отбросить эстетические вопросы, эта грудь составляет почти 4% жира в ее организме». Она держит почти пустую банку. «Это много для облегчения артрита, зайчик. Не говоря уже о моем радикулите». Она закручивает крышку. «Ну что, я тебя убедила?» Он быстро и без видимой боли сгибает пальцы. «Скажем так, ты дала мне пищу для размышлений». «Хорошо, теперь поцелуй меня. Мне нужно спуститься и продолжить притворяться чайником, а ты смотри свой бунт».